Глава 25. Инга Конрад. Разбудивший меня звук оказался стуком в дверь. Я села в кровати, подождала, бросила взгляд на окно. Плотная занавеска все еще не пропускала дневной свет. Так что и время не определялось, а часов под руками не было. Зато удалось нащупать выключатель бра на стене. В дверь снова даже не постучались, скорее поскреблись. «Кто там?» — боязливо осведомилась я и услышала тихий Сашкин голос. «Инспекция». Обрадовалась я ужасно, но все же первым делом провела руками по лицу и голове, ощупала руки и несколько раз втянула носом воздух. Вроде все в норме. Клыков и рожек нет. Крикнула: «Заходи давай!» После чего сообразила натянуть одеяло на плечи. Дверь медленно и бесшумно отворилась. Друг проскользнул в щелку, быстро приблизился и плюхнулся устало на край кровати. «Сашка, где ты был?» — спросила я строго, давая понять, что мне известно про его ночное отсутствие в родном доме. Друг расплылся в улыбке. «А тебе мать не доложила?» «Замели меня вчера, Дан. За решетку швырнули злые люди. Но на рассвете друганы подтянулись, вытащили скичи». «Говори нормально, что произошло?» После всего, что случилось за один только вечер и ночь, я была не в силах воспринимать его шуточки. Дятлов вздохнул и подробно обрисовал мне ситуацию. И про странного следователя, который вроде его отпустил, а потом вдруг задержал. И как юрист его отца на рассвете все же дозвонился до большого начальника, тот лично примчался в отделение разбираться, как так несовершеннолетнего задержали без вины и следствия, и что сейчас там вовсю уже летят головы и погоны. «Но я согласен ночевать в СИЗО, если дома будут ждать такие сюрпризы», — сияющей улыбкой завершил свой рассказ Дятлов. «Даже не хочется спрашивать, что тебя сюда привело». «Ой, Саня, с нашего последнего общения столько всего произошло. Я просто не знала, куда бежать и где прятаться». Наконец дождалась своей очереди я. «Я весь внимание», — насторожился мой друг. И я начала рассказывать. И как перепугалась, поняв, что связалась не просто с аферистом, но и с убийцей, скорее всего. Как Артур грубым шантажом увел меня от Кимов, и что случилось во дворе. Только один эпизод вчерашней эпопеи я не то чтобы скрыла, но преподнесла немного под другим углом. Мне не хотелось говорить, что Кныш каким-то образом, даже под наркозом, ухитрился воздействовать на меня и не пустить домой. Звучит слишком странно, а главное, Сашка так рад, что я пришла в его дом, неохота обламывать. И я изложила все так. «Наверное, Саш, я почувствовала, что с тобой случилось что-то плохое. Вот прямо сердце защемило. Поэтому из больницы рванула сюда, просто убедиться, что все в порядке. Ведь на звонки ты не отвечал. А тут уж твоя мама меня не отпустила». «Правильно сделала, молодец», — сказал Сашка сдавленным голосом и отыскал под одеялом мою руку, крепко ее сжал. «Может, это тебя спасло?» «Да ладно! От чего спасло? Как?» «А ты не понимаешь? Вчера был день Икс. Проще говоря, кто-то нацелился что-то сделать с тобой. Причем сделать это он хотел с чувством и с толком, в спокойной обстановке. Для этого заранее из строя были выведены те, кто мог помешать — я и Кныш». Я оцепенела от такой версии событий. Пробормотала: «Да ладно, это ты хватил. Как связано то, что тебя арестовали, а Артура ранили? Ну, прям какой-то глобальный заговор». Дятлов медленно поднял и опустил плечи, еще крепче сжал мою ладонь. «Пока мы не знаем, кто и для какой цели пытается до тебя добраться. Сдается мне, это уже не квартирная афера. Очень надеюсь, что Кныш выживет». «Я тоже. И я сумею вытрясти из него все, что касается тебя. Ведь он предупреждал об опасности, так? Значит, знает, в чем тут дело. Может, и знает, — пробормотала я. Только вытрясти не получится. А это мы еще поглядим, — посулил Сашка. Ладно, сейчас 6 утра. Давай до 9 поспим, а то у меня мозги окаменели, мысли еле ворочаются. Потом рванем в больницу и попробуем пообщаться с Артуром, если будет возможность. Договорились? Ага, — пробормотала я, очень довольная. Вставать прямо сейчас и куда-то нестись не хотелось даже во имя спасения собственной жизни. Казалось, ничего нет важнее, чем еще немного поспать. Хотя нет, кое-что было. «Сань!» — позвала я, и мой друг, уже встававший на ноги, с готовностью опустился на прежнее место. «Слушай, Артур собирался мне все рассказать, но не успел. Ты мне скажешь?» «Что?» — с невиннейшим видом уточнил Дятлов, хотя наверняка все понял. «Расскажешь, что происходит со мной по ночам? Кныш меня от Кимов увел, чтобы этого не случилось. Вернее, чтобы они не видели. Так что теперь уже нечем крыть». Сашка подумал, покусал губу, а потом ответил. «Ладно, расскажу. Только не сейчас, на свежую голову. Но сегодня?» «Сегодня. Когда пойдем в больницу узнавать насчет Кныша, да?» «Богдана», — твердо как никогда произнес Дятлов, — «я все расскажу тебе сегодня. Но в тот момент, когда сам решу, договорились?» «Ладно», — протянула я. «Иди отсыпайся, узник». Дятлов мигом испарился, а я натянула на голову одеяло и поразмышляла немного о своем сне. Мама всегда говорила, что наши сны — это вроде костерков, в которых сгорают впечатления минувшего дня. Но вчерашний день был, наверное, самым насыщенным и странным в моей жизни, а приснилось совсем другое. И даже парень из сна не был похож ни на Сашку, ни на Артура. Нет, кое на кого все-таки похож, но это уж совсем бред. Еще эта девочка из сна. Никогда, наверное, ее не забуду, такая милая. Думая о ней, я снова уснула. И в следующий раз меня уже разбудила Сашкина мама. Просунула голову в дверь и прошептала, что завтрак на столе. Наскоро я привела себя в порядок и спустилась по деревянной лестнице в столовую, стараясь не зевать во всю пасть. Сашка уже сидел над тарелкой и приветствовал меня коротким кивком. Немного странно, при его-то обычной разговорчивости. Но потом я заметила в торце стола его отца и на миг замерла на месте, удивленная переменами в нем. Когда видела в последний раз, это был энергичный деловой человек, улыбчивый и порывистый в движениях, хотя и толстяк. Сейчас он сидел на стуле какой-то рыхлой глыбой, смотрел в экран беззвучно работающего телевизора, и чашка подрагивала в его пухлой руке. Я сипло поздоровалась. Он медленно поднял голову и одарил меня таким недобро насмешливым взглядом, что захотелось убежать. Сашка, как мне показалось, скрипнул зубами. Ответа на приветствие я не дождалась и стала торопливо закидывать в себя куски омлета с ветчиной, лишь бы убраться отсюда поскорее. Сашкина мать за стол даже не присела. Все возилось у плиты, понурая тень, вжавшая голову в плечи. «Допьешь кофе, выходи на улицу». Сашка, встав из-за стола, коснулся пальцами моего плеча. «Я вызову такси». Стоит ли говорить, что я едва не захлебнулась последним глотком и вылетела за ним почти следом, бормоча на ходу «спасибо» и «до свидания». «Хорошего дня, Даночка», — прошелестела мне вслед женщина. Я вспомнила наш вчерашний с Саней разговор и поняла, почему он хочет забрать мать и сам убраться из этого дома. А вчера ведь не приняла его слова всерьез. Такси подъехало быстро, ехали мы молча. Еще на посадке Сашка спросил: «В больницу или сперва к тебе домой?» Домой заехать хотелось, убедиться, что там все в порядке, переодеть свитер. От этого наверняка попахивает, хотя в ванной комнате нашелся Дезик. Но все же мой ответ был: «В больницу». Потому что по непонятной причине теперь я переживала за Кныша почти как за друга. Может, потому что его ранили на моих глазах? Или меня волновало, кто мне все расскажет, если Артур... В общем, мне было необходимо убедиться, что он жив. И если все в порядке, строго спросить за вчерашнее, за пережитый ночью кошмар. Пока шли через сквер к больничному корпусу, от переживаний подкашивались ноги, так что Сашка, когда ему надоело тащить мое тело на себе, прислонил меня к стеклянной стене приемного покоя и предложил: «Слушай, постой лучше тут, я сам все разузнаю. В палату нас все равно наверняка не пустят». «Давай», — тут же согласилась я, «а то у меня, похоже, передоз больничного воздуха». Дятлов с минуту инспектировал периметр двора подозрительным взглядом, потом сказал: «Хорошо, но стой тут, у самой двери. Если заметишь кого подозрительного, то сразу ныряй внутрь и вызванивай меня». «Это едва ли. Телефон сдох». «Ну тогда заходи в приемный покой и держись поближе к персоналу. Или ори, у тебя это лучше всего получается». «Все ясно. Иди уже», — нервно выдохнула я. Сашка исчез за двойными дверями, и не было его, как мне показалось, очень долго. Теперь я жалела, что не пошла вместе с ним. Ждать оказалось еще труднее. Вдруг ему удалось проникнуть к Артуру и вытрясти из него все, что тот собирался рассказать мне. Или он просто собирается силами, чтобы сообщить ужасное известие. В волнении я металась по длинному больничному порогу, висла на ограждающих его перилах, пока кое-что не заметила. Метрах в 20 от меня на углу главного корпуса был еще один высокий порог и тяжелая железная дверь, наверное, служебная. Там стояла, подавшись всем телом вперед, женщина в салатного цвета халате, медсестра или санитарка, и рассматривала меня во все глаза. Еще молодая, явно до 30, но какая-то ужасно зачуханная. Волосы наполовину выбеленные, наполовину пегие, спадают на плечи неопрятными прядями. Что-то в ее взгляде мне совсем не понравилось, так что я постаралась отвернуться как можно равнодушнее, а потом и вовсе шмыгнула в дверь. Но от волнения зацепилась каблуком за порог, полетела вперед и попала прямиком в Сашкины объятия. «Долго я, да?» — спросил он, устанавливая меня прямо и бережно одергивая на мне куртку. «Пришлось побегать». Взгляд он вроде как прятал, и меня сковал ужас. «Он умер, да?» «Живой», — успокоил меня Дятлов. «Правда, состояние, прямо скажем, не блестящее. Утром его снова штопали, и сейчас парень в реанимации». «Ты с врачом говорил?» «Ага, с тем самым, кто оперировал. Он там завотделением. Меня он тоже первым делом насчет родственников спросил. Я сказал, что мы одноклассники, постараюсь разузнать в школе, а хирург ответил, что там уже ищут. Бедный дядька, похоже, Кныш его уже достал, как прежде нас с тобой». «А почему снова штопали?» «Ну, странная история. Ночью этот тип в реанимации пришел в себя, хотя ему бы еще дрыхнуть и дрыхнуть под наркозом. Выбрался в холл, а оттуда на балкон. Там его и нашли, с лопнувшими швами и большой кровопотерей. А медсестра на посту проспала. Теперь даже уволить грозятся». «Эх!» Сашка с удрученным видом взъерошил свои вихры. «Печально, когда понимаешь, что человек не виноват, а заступиться не можешь, не поверит». «Это тебе все хирург рассказал?» — сощурилась я подозрительно. «Нет, конечно. Я еще лифтершу разговорил. Прикинулся юным практикантом-медиком». «Ну, ясно. «Ты же и мертвого можешь разговорить», — хихикнула я. «Самое страшное осталось позади. Можно чуточку выдохнуть». «В морг не заходил», — развел руками Дятлов. «Думаешь, надо было?» «Пойдем уже». Из душного тамбура мы вывалились на улицу, и я первым делом посмотрела на тот порог, где стояла женщина. Она и сейчас была там, разговаривала по телефону, и ее взгляд немедленно так и прилип ко мне. «Слушай, а вот та тетечка все время на меня смотрит», — наябедничала я. «Это я от нее в корпус рванула». Дятлов крепко сжал мою ладонь. «Так, пошли разбираться». «Ой, нет, неудобно». «Еще как удобно. Я простой парень, и у меня вот уже где сидят все эти непонятки. Значит, пора брать языка». И он зашагал к другому входу, таща меня на прицепе. Пока мы шли, женщина сунула телефон в карман и смотрела на нас, не мигая, как кролик, заждавшийся своего удава. «Привет!» Сашка остановился у ступенек, запрокинул голову. «Вы тут пялитесь на мою девушку. Почему?» Получилось ужасно двусмысленно, но женщина не стала возмущаться, а только кивнула головой и перевела на меня все тот же немигающий взгляд. Глаза у нее были водянисто-голубые. «Ты ведь Богдана Борская, верно?» Я не стала отнекиваться. «Понимаешь, моя сестра давно пыталась с тобой как-то связаться, но у нее не получалось. Я в ее дела не лезла, но тут вдруг увидела тебя и подумала: наш дом не очень далеко отсюда. Можешь сходить туда со мной?» «И со мной», — уточнил мой друг. Женщина замялась. «Я не знаю. Нет, мне это все равно, но сестра...» Она почему-то очень выразительно глянула на меня, словно сигнализировала, что мне лучше одной услышать, что там скажет эта ее сестра. «Ничего», — хмыкнул Дятлов, — «я и так уже в курсе, что мне досталась очень необычная девушка». «Ладно, пойдемте», — решилась женщина. Пешком мы не пошли. Сразу за больничным шлагбаумом Сашка взял такси. Названный женщиной адрес мне ничего не сказал, но когда прямо по курсу возникло обшарпанное здание общаги для мигрантов, тут уж прилетела догадка. «Так это ваша сестра писала мне странные записки и бросала с балкона?» «Это детишки делали по ее просьбе», — прозвучал ответ. «Они славные, только по-русски не очень умеют писать. Вот и не вышло ничего». «Почему вы живете в мигрантском бараке?» Женщина усмехнулась горько. «Бедность национальности не спрашивает. Хорошо, хоть там удалось пристроиться, пока работу в этом городе искала». «А сестру вашу как зовут?» Помолчав, снова спросила я. «Инга. А меня Светлана». Женщина повернулась, сунула мне неловко узкую шершавую ладонь. Наконец-то я увидела улыбку на ее лице, хотя, честно говоря, вовсе не ради знакомства задавала вопрос. Выждав для приличия пару секунд, я снова спросила. «А фамилия Конрад, да?» «Да. Хотя моя-то другая, Аксакова, а у Инги по матери». Что-то еще бормотала, но я не слушала. Что ж, по крайней мере, моя мать точно не была сумасшедшей. Она от чего-то меня всю жизнь защищала. От чего, скоро узнаю. Если хоть на этот раз повезет и не случится еще чего-нибудь. Водитель высадил нас в стороне от дома, на одной из улиц, примыкающих к пешеходке. Скоро мы уже входили в подъезд, мрачный, с темной, раздолбанной лестницей, правда, чистой, она еще даже влажной была, и запах хлорки смешивался с густым амбре экзотических обедов. Пешком поднялись на четвертый этаж, Светлана увесистым ключом отперла дверь и первым делом крикнула вглубь квартиры: «Ингуся, мы пришли!» и тут же замахала руками на наши попытки разуться. Прихожая оказалась совсем крохотная. Сразу за проемом без дверей начиналась комната не намного больше, узкая, с минимумом мебели. С одной стороны диван, с другой разобранная раскладушка, тумбочка рядом с ней. Весь дальний торец комнатушки занимало окно, и перед ним, опершись руками о подоконник, спиной к нам стояла девушка. В комнате был полумрак, потому что окно выходило на стену соседнего здания, и Светлана сразу включила верхний свет, так что девушку я смогла хорошо рассмотреть. Довольно высокая, наверное, с Сашку ростом, узкое длинное тело, невероятно прямая спина, разведенные плечи, развернутые ступни. Не нужно быть Шерлоком, чтобы угадать балетное училище или что-то посерьезнее. Темно-русые, блестящие в свете лампы волосы, стянуты в кичку на затылке, да еще присобраны чем-то вроде бархатной черной ленты вокруг головы. В этот миг девушка обернулась, и я поняла, что лента вовсе не держала волосы. Она плотно закрывала глаза Инги. «Богдана, здравствуй!» произнесла она в пространство не слишком приветливо. «Наконец-то удалось с тобой встретиться лично». Лицо у девушки оказалось овальное, с приятными выразительными чертами. Немного портили его только скорбно поджатые бледные губы. Такие бывают у старушек с нелегкой судьбой. Вдруг она напряглась, начала медленно поводить из стороны в сторону головой на длинной тонкой шее. «Тут есть кто-то еще?» «Да». «Я пришла со своим парнем, Сашей», — ответила я твердо. «Вот уж кому здесь точно нечего делать. Светка, выведи его». «Тогда и я ухожу», — опередила я Дятлова, который хотел высказаться. Инга усмехнулась как-то недобро. «Да мне-то вообще наплевать. Просто зачем тебе это надо? После нашей беседы он твоим парнем уж точно не будет». «Преждевременное заявление!» — в тон ей произнес Дятлов, конечно, не двигаясь с места. «А хотя, так даже лучше, чего тянуть. Может, ты даже в курсе, во что она превращается по ночам, а?» «В курсе», — подтвердил Сашка. «О, герой! Уважаю!» В голосе Инги за иронией прозвучали горечь и досада. «А во что я превращаюсь ночью?» Жалобно проблеяла я, внутренне холодея от страха услышать ответ. «Убежать бы сейчас, но нельзя. Уже все знают мои тайны, кроме меня самой». Но Инга только махнула рукой, уселась на подоконник, а нам указала подбородком на продавленный диван. «Это на текущий момент твоя самая маленькая проблема. Садись. А ты, Света, иди на кухню, приготовь чай. Только нам пока не мешай». Я думала, старшая сестра возмутится и поставит нахалку на место, но та исчезла немедленно и почти на цыпочках. А Инга Конрад спросила: «Богдан, ты уже что-то знаешь о всадниках?» «В смысле? Это которые на конях ездят? То есть скачут?» «Ну, ясно. А о своем происхождении?» «Только то, что родители оказались мне неродными, и непонятно, откуда я вообще взялась». Честно отчиталась я. «Один парень хотел мне вчера все рассказать, но его едва не убили, и сейчас он в больнице». «Знаю. Мне Светка уже сообщила. О нем вся больница болтает», — перебила меня Конрад. Помолчала немного, словно собираясь с мыслями. Мы с Сашкой затаились на диване. Он тихонько взял меня за руку.